От этих слуг вольных отличались слуги другого рода, промышленники и ремесленники, как-то бортники, садовники, псари, бобровники, бараши, делюи, которые пользовались княжескими землями. Московские князья обязываются не принимать их в службу, блюсти заодно, земель их не покупать. Если кто из этих слуг не захочет жить на своей земле, то сам может уйти прочь, но земли лишается, она отходит к князю. Такого рода слуги обыкновенно называются в грамотах «слуги под дворским», ибо находились под ведомством дворского. Этим названием отличаются они от вольных слуг первого разряда, которые бывали в кормлении и в доводе. Собрание государственных грамот и договоров, номер 27. Наконец, у князей встречаем невольных слуг, холопий, которые могли употребляться в те же самые должности, в каких находились и слуги под дворским, равно и в высшие должности по домовому и волосному управлению, например, в тиуны, посельские, ключники, старосты, казначеи, дьяки. Все эти должностные лица назывались большими людьми, в отличие от простых холопий, меньших людей. Название гриди, гридьба, исчезает, но встречается еще иногда название мужа. Акты исторические, том 1, номер 2. На юго-западе встречаем также бояр, слуг и слуг дворных. Между боярами встречаем лучших бояр, между слугами — дворных детей боярских. Со времени литовского владычества название «бояр» для старших членов дружины остается в областях русских. Но при дворе великокняжеском оно исчезает, заменяется названием «паны», «паны рада». До нас дошли жалованные грамоты великих князей литовских, вступавшим к ним в службу русским дружинникам. Если кто-нибудь из вельмож литовских свидетельствовал перед великим князем о знатности выходца, то последнего принимали и при дворе литовском соответственно его прежнему значению как человека родовитого и рыцарского, равняли его в правах с князьями, панами и шляхтою хоругвинскую. Новый слуга обязывался быть верным великому князю. С кем последний будет мирен, с тем и он должен быть мирен, и наоборот. И отправлять военную службу вместе с прочую шляхтою, князьями, панами и земянами. Из этого мы видим, как разделялись и назывались служилые люди шляхта при дворе великих князей литовских. Дошли до нас присяжные грамоты и тех вельмож, которым великие князья литовские давали держать города. Новый державец обязывался держать город верно, не передавать его никакому другому государству, кроме великого княжества литовского. В случае смерти великого князя город сдать его преемнику. Акты относительно к истории Западной России, том 1, номер 37 и 53. О богатстве южнорусских, именно галицких бояр, можно иметь понятие из известия о взятии двора боярина Судислава, где найдено было много вина, овощей, корма, копий, стрел. Что бояре на юге получали от князей волости, об этом источники описываемого времени говорят ясно. Даниил Романович не велит принимать черниговских бояр, а раздавать волости галицким только. И вслед за тем встречаем известие, что доходы с коломыйской соли шли на раздачу оружникам. Больному волынскому князю Владимиру донесли, что брат его Мстислав, еще не вступив в управление княжеством, уже раздает боярам города и села. От времен литовских дошли до нас известия о жаловании слуг землями в вечное владение. При этих пожалованиях определяется обязанность пожалованного являться на службу с известным количеством вооруженных слуг. Имения даются в вечное владение с правом передать их по смерти детям и ближним, с правом продать, подарить, распорядиться ими, как сочтут для себя полезнее. Впрочем, Олгердов внук, князь Андрей Владимирович, пишет в своей духовной, что бояре, которым он дал имение, должны с этих имений служить жене его. Боярские вотчины в юго-западной Руси издавна были свободны от дани, не были тяглыми. В Смоленске дань, посощина, шла только с тех имений боярских, которые были пожалованы великим князем Витовтом и его преемниками. По привилегии Казимира Егелловича, данной литовским землям в 1457 году, князья, паны и бояре могли выезжать в чужие земли, кроме земель неприятельских, для приращения своего состояния и для подвигов воинских, с тем, однако, условием, чтоб в их отсутствие служба великокняжеская с их имения нисколько не страдала. Имуществами отчинными или пожалованными от Витовта они имеют право владеть так, как князья, паны и бояре польские владеют своими имуществами, имеют право их продать, променять, отчудить, подарить и всячески на свою пользу употребить. Подданные их освобождаются от всяких податей, платежей, поборов и серебщизны, от мер, которые называются дяклями, от подвод, от обязанности возить камень, бревна, дрова для обжигания кирпичей или извести, от кошения сена и прочее, исключая работ, необходимых для построения новых крепостей и поправки старых. Остаются также в силе старые повинности, постои, поборы, постройки новых мостов, поправки старых, исправление дорог. Их люди, зависимые и невольные, не могут быть принимаемы ни великим князем, ни его чиновниками. Если будет жалоба на кого-нибудь из людей их, то великий князь не посылает своего детского, но прежде будет потребовано управа у господина, которому виноватый принадлежит. И только в том случае, когда в назначенный срок управа не будет учинена, детский посылается, но виноватый платит за вину только своему господину, а не кому-либо другому.